Георгий Сергеевич Мартынов. «Звездоплаватели». Книга третья. Наследство фаэтонцев. Сила воображения. Мельников был уверен, что ускорение звездолета не может продолжаться слишком долго. Это было бы и технически нецелесообразно. А техника фаэтонцев, судя по всему, что они видели до сих пор, была чрезвычайно разумна. Но все же он не ожидал, что ускорение окончится так быстро. Упав с мостика в момент начала взлета, он не забыл взглянуть на часы. И когда, по внезапно наступившему состоянию невесомости, понял, что ускорение окончилось, и корабль летит по инерции с постоянной скоростью, легко убедился, что прошло только немногим больше 30 минут. Знакомая картина звездного мира раскинулась за прозрачной невидимой стенкой. Было ясно, что звездолет оставил за собой всю атмосферу Венеры и летит в пустом пространстве. Куда он направлялся? Были автоматы фаэтонцев, ведущие сейчас корабль, заранее настроены на какой-нибудь определенный маршрут? Или нет? Это можно будет определить только после нескольких часов пристального наблюдения за Венерой. Несовершенный способ, но другого не было в их распоряжении. Ни одного навигационного прибора. Необъятной клубящейся массой белоснежных облаков была закрыта половина неба. Теперь, когда исчезла сила тяжести, было невозможно определить, находится ли Венера прямо под ними или где-нибудь сбоку. Но солнце светило как будто с того же места. Мельников помнил, что тень Второго ложилась на его ноги. Так было и сейчас. Значит, корабль не изменил направление полета. Он несет их к солнцу. Так казалось, но было очень важно определиться точно. Два раза Мельников подлетал на звездолете к Венере. Он видел планету на теперешнем расстоянии трижды. Неужели он не сумеет определить на глаз, на какой высоте они находятся? Пожалуй, 1010 метров? Да, кажется так. Легким толчком Мельников поднялся и, приблизившись к Второву, взялся руками за его плечи. Так было удобнее разговаривать. «Как ты думаешь, Геннадий?» – спросил он. «Во сколько раз была увеличена сила тяжести при взлете?» Второв поднял голову. Мельников увидел смертельно бледное лицо с блуждающими глазами. Губы молодого инженера были мертвенно-синие. «Что с тобой? Ты себя плохо чувствуешь?» Второв вдруг рассмеялся. В этом смехе звучали истерические нотки. «Вы бесподобны, Борис Николаевич», — сказал он, продолжая смеяться. «Как я себя чувствую? Как может чувствовать себя человек, приговоренный к смертной казни, стоя под виселицей?» Мельников понял, что его товарищ потерял самообладание. Надо применить жесткие меры, чтобы привести его в нормальное состояние. «Стыдись!» — резко сказал он. «Жалкий трус! Тряпка! И этот человек называет себя звездоплавателем!» Он отвернулся, давая Второву время прийти в себя, уверенный, что его слова окажут свое действие. Второв молчал. Когда через минуту Мельников обернулся, он увидел, что достиг цели. По лицу Второва бежали слезы. «Будьте хоть немного человечнее, Борис Николаевич», — сказал он. «Не все могут быть такими, как вы. Ведь нам осталось жить всего 6 часов». «Это почему?» — спросил Мельников, делая вид, что не понимает. Он хотел, чтобы Второв начал рассуждать. Это неплохое средство вернуть спокойствие. «Как почему? Разве вы не знаете, что наши кислородные баллоны заряжены на 12 часов?» «Ах да! Сколько же времени прошло с тех пор, как мы покинули звездолет?» «По-моему, 6 часов». «Так», — сказал Мельников. «Действительно получается, что нашего земного кислорода хватит ненадолго. 6 часов. За это время многого не сделаешь». «Мы погибли». «Опять? Ты говорил то же самое, когда мы сидели в разбитом самолете у берега материка Венеры. Тогда я этого не говорил. Не говорил, так думал. Но однако мы живы до сих пор. Теперь нас уже ничто не спасет. Безвыходных положений не существует. У нас два шанса. Вот как. Фторов в изумлении смотрел на Мельникова. Ему самому положение казалось абсолютно безвыходным. Во-первых, Мельников с удовлетворением видел, что лицо его товарища постепенно принимает естественную окраску. На КС-3 не могли не заметить, что корабль фаэтонцев улетел с Венеры. Чтобы взять старт, им не нужно много времени. Фторов невольно обернулся в сторону Венеры, бессознательно надеясь увидеть вдруг родной звездолет, гонящийся за ними. «Нам его не увидеть», — сказал Мельников. «Между ними и нами тысячи километров. Но они могут увидеть нас в телескоп. Если мы летим не очень быстро, а мне кажется, что это именно так, то КС-3 нас догонит. Это первый шанс, менее вероятный», — добавил он. «Почему менее вероятный?» «Трудно заметить такое небольшое тело в просторах Вселенной. Тем более, что КС-3 позади нашего корабля, и мы обращены к нему неосвещенной стороной. Ведь они не знают, куда мы летим, в какую сторону. Это неверный, но все же шанс». «А второй?» «Второй более реален. Каким-то образом мы пустили в ход двигатели корабля. Перед нами пульт управления. Это и несомненно. Нам надо догадаться, как управлять кораблем. По-видимому, он управляется совсем не так, как наши звездолеты. Мне кажется, что догадаться можно. Скорее всего, это очень просто. Конечно, на это потребуется много времени». «Вы опять забываете, что в нашем распоряжении всего 6 часов». «Уже совсем спокойно», — сказал Фторов. «По первому впечатлению, это действительно так. Но если вспомнить некоторые факты...» «Ты на меня сердишься?» Неожиданно перебил он сам себя. Фторов покраснел. «Вы были правы», — сказал он. «Я действительно трус, и мне не место на звездолетах». Мельников обнял товарища. «Чепуха, Геннадий! Когда-то меня поражало спокойствие Камова. Это дело опыта и привычки к опасностям. Забудь мои слова. Это было не более как лекарство». «Оно подействовало», — улыбнулся Фторов. «Теперь я спокойно встречу смерть». «Ну вот, опять смерть. Я умирать не собираюсь. Нужно бороться. А что касается воздуха...» Внезапно резким движением Мельников отстегнул герметические крепления и снял с себя шлем. Фторов замер. Он смотрел на своего товарища, ожидая увидеть признаки удушья. Мельников дышал глубоко. В первый момент ему показалось, что воздух корабля фаэтонцев как-то странно плотен, как будто находится под повышенным давлением. Потом это ощущение прошло. Как он и ожидал, кислорода было вполне достаточно. «Вот видишь», — сказал он. «Как вы могли на это решиться?» «Нетрудно. Я был уверен, что мы можем дышать этим воздухом. Все, что мне известно о фаэтонцах, говорит об этом. Неужели ты не догадываешься, на чем основана моя уверенность?» «Не могу догадаться. Вы могли задохнуться». «Не сейчас, так через 6 часов все равно нам пришлось бы снять шлемы и проверить, пригоден ли для нас воздух звездолета. Лучше сделать это сразу. Теперь мы знаем, что в нашем распоряжении гораздо больше, чем 6 часов. Запасы кислорода здесь не ограничены». «Почему вы так думаете?» – изумленно спросил Фторов. Подобно Мельникову, он снял с себя шлем и не испытал никакого затруднения в дыхании. Воздух был чист, и если не считать слабого знакомого запаха, который они и раньше чувствовали сквозь фильтр, не отличался от земного. «К такому выводу приводит простая логика», — ответил Мельников. «Вспомни картину фаэтонцев. И на Марсе, и на Венере они ходили в костюмах, подобных нашим. Как и нам, воздух Венеры был для них непригоден. Вспомни их внешний облик. Они в точности такие же, как мы. Значит, им, как и нам, необходим кислород. Они пробыли на Венере очень много лет. Значит, добывали кислород. Но в атмосфере Венеры его очень мало. Откуда же они его брали? Несомненно, синтезировали из атомных частиц. Можно быть уверенным, что и сейчас неведомые нам аппараты возобновляют кислород в воздухе, уничтожают углекислоту и другие вредные примеси. Мы с тобой впустили сюда воздух Венеры. А сейчас... Ты слышишь запах формальдегида? Его нет, он уже уничтожен. Не надо забывать, что наука фаэтонцев далеко обогнала земную. Вы правы, Борис Николаевич. Но все же здесь есть что-то незнакомое. Запах. Мы можем заразиться неизвестной болезнью. Микробы и бактерии фаэтона не могут быть такими же, как на Земле. Мельников засмеялся. Всего 5 минут назад ты говорил о неизбежной смерти, а сейчас боишься какой-то болезни. Совершенство в технике должно идти параллельно с другими науками. У фаэтонцев, безусловно, была высоко развита и медицина. Я думаю, что на их корабле и не было ни одной бактерии. Они должны были принимать меры против бактерий Венеры, а заодно уничтожить и свои. Это более чем вероятно. Это несомненно. Значит, по-вашему, мы обеспечены воздухом? А как вы думаете насчет питания? У нас нет ничего. Вот это верно. Голод нам угрожает. Что ж, потерпим. Не надо терять время, сказал Фторов. Мы с вами разговариваем, а время идет. Тоже верно. Но прежде чем искать спасение, мне хотелось успокоить тебя, чтобы ты мог рассуждать хладнокровно. Мы потеряли несколько минут, это не так важно. Все равно, даже если мы поймем, как надо управлять звездолетом, пройдет много времени, прежде чем можно будет вернуться на Венеру. Или лететь на Землю. Мало понять, надо приобрести навыки. Ну, на Землю-то мы никак не сможем лететь, заметил Фторов. Умрем с голоду. Там видно будет. Ну а теперь повторяю свой первый вопрос. Как ты думаешь, во сколько раз была увеличена сила тяжести при взлете? Полагаю, что раза в 3. Мне показалось, что меньше. В 2 раза. Но ты, пожалуй, прав. Возьмем 2,5. Ускорение продолжалось 30 минут. И за это время мы пролетели около 10 тысяч километров. Потом полетели по инерции. С какой же скоростью мы летим? Это нетрудно высчитать. Знаю, что нетрудно. Сейчас приблизительно 25 километров в секунду. Вычислять точно нет смысла. Все равно мы не знаем точной цифры ускорения. Самое главное известно. Звездолет фаэтонцев летит значительно медленнее КС-3. Если они нас увидят, то легко догонят. Если увидят, вздохнул Фторов. Но ждать КС-3, сидеть сложа руки, мы не будем, продолжал Мельников. Займемся основным вопросом. Вспомни в мельчайших подробностях все свои движения перед взлетом. «Не лучше ли мне отойти от пульта?» – спросил Фторов. Мельников вздрогнул. Его товарищ все еще находился перед таинственными гранями, в глубине которых продолжали искриться разноцветные огоньки. Непростительный промах. Как он мог забыть об этом? Кто знает, может быть, не только взлет, но и маневры корабля совершаются тем же непонятным способом. «Конечно», – сказал он. «Давно пора». Фторов соскользнул с кресла, и они отошли подальше от того, что казалось им пультом управления. Оба заметили, что искрение крохотных огоньков сразу усилилось. Пока Фторов находился прямо напротив одной из граней, огоньки в ней были почти неподвижны. Молодой инженер подумал, что вряд ли они поймут, в чем тут дело. Слишком далеким от земного было все это. «Мне кажется, что я никаких движений не делал», — ответил он на вопрос Мельникова. «Вы сами запретили мне шевелиться. Я сидел неподвижно». «Но ведь нельзя сомневаться, что именно ты пустил в ход двигатели корабля. Ты помнишь, перед тем, как войти в это помещение, мы видели синий круг с желтыми линиями. Такой же круг появился перед тобой, когда ты сел в это кресло. Это было предупреждающим сигналом. В первом случае он был адресован нам обоим, во втором — только тебе». «Да, это как будто бы так», — согласился Фторов. «Но я хорошо помню, что не делал никаких движений». «Выходит, что звездолет взлетел потому, что ты сказала о взлете. Но этого не может быть. Я допускаю, что автомат может быть настроен на звуки. Но ведь фаэтонцы не могли знать русского языка. Кроме того, звуки их речи совсем не похожи на наши». «Это, конечно. Я сказал, хорошо помню, что вот я делаю нужное движение, и звездолет... Борис Николаевич, у меня мелькнула сейчас дикая мысль. И двери. Понимаете, двери». «Какие двери?» «Двери на корабле. Пятиугольные контуры». «Ничего не понимаю». «Уйдемте отсюда», — сказал Фторов. «Я, кажется, понял. Наш разговор нельзя продолжать здесь». «Я уже думал, что лучше уйти», — сказал Мельников, тщетно пытаясь догадаться, о чем говорит его товарищ. «Но нет кнопок». «Тем лучше». И с этими странными словами Фторов повернулся к тому месту, где находился вход. Пятиугольный контур появился мгновенно. Несколько секунд, и проход открылся. «Вот видите!» — дрожавшим от волнения голосом сказал Фторов. «Я прав. Автоматика работает исправно. А мы думали, что она испортилась». Мельников ничего не понимал. Уж не сошел ли Геннадий с ума? О чем он говорит? Они проскользнули в отверстие, и оно тотчас же закрылось за ними. «А вот закрываются они без этого», — сказал Фторов. «Ах, фаэтонцы! Милые, мудрые фаэтонцы!» «Будь добр», — сказал Мельников. «Объясни, что это значит». «Это значит, что мы с вами спасены. Управлять кораблем можно, и даже очень просто». «Ну, говори скорее». «Сначала я произведу один опыт», — сказал Фторов. «Это будет окончательным доказательством. Смотрите». Он замер неподвижно. Прошла секунда, и прямо перед ними снова вспыхнул синий круг. Вслед за этим дверь в помещение пульта открылась. «А сейчас она закроется», — сказал Фторов. Дверь действительно закрылась. «Ну вот». Фторов провел по лбу, словно вытирая пот. «Все ясно». «Неужели это мысли?» «Нет, не мысли. Человек думает словами. Это другое. Тут, несомненно, что-то связано с биотоками организма. Теперь я знаю, почему мы взлетели. Когда я сказал эту роковую фразу, я отчетливо представил себе, как звездолет взлетает. Представил реально, зримо. Как будто я сам... Понимаете, это трудно объяснить, но вот, например... Вы можете, глядя на какой-нибудь предмет, скажем, на стул, попытаться поднять его мыслью? Нет, не мыслью, а поднимающим ощущением. Я, право, не знаю, как вам объяснить». «Объяснять не нужно. Ты, безусловно, прав. Автоматика корабля управляется биотоками. Очевидно, у фаэтонцев была высоко развита дисциплина мысли. И не только мысли, но и воображение. Теперь я понимаю, почему двери открывались не сразу. Они ждали, пока ты их откроешь. Бессознательно. в силу желания, чтобы они открылись. Я помню, к одной двери я подошел один. Ты отстала, и она упорно не открывалась. Открылась только после того, как подошел ты. У меня нет такого сильного воображения, как у тебя. Ты более нервный, и твое воображение легко вызывает биоток. А механизмы фаэтонцев чрезвычайно чувствительны. Кто мог подумать об этом? Подумать мы могли, но нам просто не пришло это в голову. Техника биотоков не новость на Земле. Она уже существует, но пока не может достигать таких высот, как у фаэтонцев. И получается, грустно сказал Фторов, что во всем виноват я один. Будь с вами кто-нибудь другой, корабль бы не взлетел, докончил Мельников. Нет, Геннадий, так рассуждать нельзя. Если бы да кабы. Ты поднял корабль, ты вернешь его на Венеру. Сейчас наше счастье именно в том, что твое воображение и твои нервные импульсы достаточны, чтобы влиять на механизмы корабля. Но надо быть исключительно осторожным. Например, резкий поворот звездолета погубит нас. «Вряд ли они сами целиком полагались на себя», — сказал Фторов. «Это слишком опасно». Скорее всего, биотоком можно пустить в ход двигатели, заставить корабль повернуть, лететь быстрее или медленнее. Но техника всех этих маневров, вероятно, автоматизирована, чтобы не перейти опасных пределов. Пример у нас есть. Ускорение закончилось без моего участия. А ты в этом уверен? Может быть... Фторов опустил голову. Уверен. Сказал он чуть слышно. Мне стыдно, но все мои мысли и ощущения были парализованы страхом. Спасительный страх! Весело сказал Мельников. Ты мог остановить двигатели, и корабль упал бы обратно на Венеру. В этом случае от нас мало что осталось бы. Так что все к лучшему. А теперь я советую отдохнуть. И затем приступить к работе. «Отдыхать?» – удивился Фторов. «А есть ли у нас на это время?» «Вполне достаточно. Тебе предстоит тяжелая нагрузка. Будешь учиться управлять звездолетом. А для этого надо быть совершенно свежим. В таком состоянии, как сейчас, ничего предпринимать нельзя. Кроме катастрофы ничего не получится». Наше спасение зависит от твоего спокойствия. Спать. И не меньше 8 часов. А КС-3? Он может нас догнать в любую минуту. Мельников вздохнул. Увы, сказал он. Они нас не догонят. И потому не догонят, что не увидят. Относительно КС-3 мы находимся прямо напротив Солнца. Безнадежно затеряны в его лучах. Они не могут увидеть нас. Но вы говорили... Говорил для тебя. Но сейчас ты спокоен, и можно сказать прямо. На КС-3 нечего надеяться. Я не сомневаюсь, что они ринулись в погоню за нами, но, убедившись в неосуществимости своего намерения, вернулись на Венеру. Там мы их и найдем. «Вы думаете, что они вернулись?» «Ни минуты не сомневаюсь. Работу надо закончить». Фторов ничего не ответил. «В самом деле», — подумал он, — «почему экспедиция должна прервать работу? Погибли еще двое. Это не причина. Пора уж мне привыкнуть к выдержке и самообладанию людей, в среду которых я попал». Вслух он сказал другое. «Мы летим к Солнцу. Не лучше ли, прежде чем отдыхать, сделать попытку повернуть в другую сторону?» «Солнце!» — ответил Мельников. «Оно очень далеко. Если мы даже падаем на него, то и тогда в нашем распоряжении несколько недель. Прежде чем ты как следует отдохнешь, я не пущу тебя к пульту». «Давайте отдыхать», — покорно согласился Фторов. В мире без веса кровати не нужны. Человек может спать в любом положении на воздухе. Но сила привычки заставила Мельникова и Второва перейти в помещение, где они видели гамаки фаэтонцев. Сделанные из чего-то очень похожего на шелковые нити, эти гамаки были коротковаты для людей. Но это обстоятельство не играло никакой роли. Не лежать, а только прицепиться к ним, больше ничего не требовалось. Так они привыкли спать на своем корабле. Оба завернулись в сетки. «Очень неприятна прозрачность стенок», — сказал Второв. «Это от тебя зависит», — усмехнулся Мельников. «А вы сами?» «Увы, я никогда не отличался богатым воображением. Могу только подумать, а требуется другое. Попробуй ты, Геннадий». Второв закрыл глаза, стараясь как можно реальнее представить себе звездный мир, окружающий корабль. Он затем мысленно вообразил, что стенки перестали быть прозрачными. Звезды исчезли. Кругом металлические стены. «Браво!» – услышал он голос Мельникова. Второв открыл глаза. В первый момент он даже не поверил. Его желание было исполнено. Он поймал себя на самодовольной улыбке. Не чудесно ли это? Мгновенное исполнение желания. Что это за волшебная техника, реагирующая на мысленный приказ? Не сон ли это? «Погаси свет», — сказал Мельников таким тоном, как будто стоило только протянуть руку и повернуть выключатель. 1 час до смерти. В человеческом организме непрерывно циркулируют различные по величине, частоте и силе электрические токи. Изменение электрического потенциала возникает при любой деятельности живой ткани. Каждый приказ мозга по центральной нервной системе, передаваемый мышечным тканям, можно записать в виде электрограммы специальным аппаратом. В науке эти токи организма носят название биотоков. Техника давно научилась использовать биотоки, возникающие в мышцах для создания искусственных конечностей, рук или ног, послушно выполняющих приказы мозга. Создание машин, управляемых непосредственно токами самого мозга, стояло на повестке дня науки и техники Земли. Затруднение заключалось в огромной сложности разделения бесчисленных импульсов, исходящих одновременно от миллиардов нервных клеток мозга. Но трудно не значит невозможно. В 1900-м году, когда состоялся рейс КС-3 на Венеру, первые образцы машин, управляемых мыслью, уже поступали на заводы и фабрики СССР, США и других стран. Они были еще очень простые, эти машины, но создание более сложных и совершенных было не за горами. Человек уверенно ставил на вооружение своей техники силу мышления. Общеизвестно выражение «с быстротой мысли». И действительно, мысль возникает практически мгновенно. Но действия, вызываемые мыслью, неизбежно запаздывают. Нужно время, чтобы движения мышц исполнили приказ мозга. Хорошо сконструированная машина может работать так же быстро, как мысль. Отсюда ясно, какие преимущества дает непосредственная передача приказа мозга машине, минуя промежуточные звенья в виде движений рук человека. При таком способе управления получается огромный выигрыш в быстроте и в точности. Мысль воплощается в действие без искажений, постоянно вносимых в нее органами нашего тела, суставами, мышцами и в конечном счете пальцами рук, недостаточно гибкими и послушными. Для командиров космических кораблей при огромной скорости полета и частой необходимости мгновенно принимать решение и также мгновенно осуществлять его, управление мыслью сулит поистине грандиозные возможности. И не было ничего удивительного в том, что фаэтонцы, наука и техника которых далеко обогнали науку и технику Земли, остановились именно на этом, наиболее совершенном принципе управления звездолетом. Техника, основанная на биотоках, была уже известна на Земле, и поэтому Мельников и Второв сравнительно легко догадались, в чем заключается тайна управления, поначалу казавшаяся недоступной. Решающую роль сыграло сходство между человеком Фаэтона и человеком Земли. Они были одинаково устроены, созданы природой по одному образцу. Мозг фаэтонцев, это можно было сказать уверенно, был аналогичен мозгу человека. Разница заключалась только в развитии. Мышление было однотипным, и то, что могли делать фаэтонцы, могли делать и люди. Конечно, фаэтонцы мыслили более конкретно, более точно. Их воображение было богаче и разнообразнее. Мысленные образы, создаваемые их мозгом, были отчетливее и рельефнее. Но это было тоже мышление, тоже воображение, те же образы. Тот факт, что механизмы кольцевого корабля подчинялись мысли второго, доказывал это. Он смог силой своего воображения заставить корабль улететь с Венеры. Смог открывать пятиугольные двери, смог делать стенки прозрачными и заставлять их терять прозрачность. Смог, наконец, по своему желанию зажигать и тушить свет. Это означало, что биотоки его мозга в точности соответствовали биотокам мозга фаэтонцев. Было ли это счастливой случайностью? Можно ли сказать, что благодаря этой случайности у Мельникова и Второго появились шансы на спасение? Разумеется, нет. Если бы биотоки у Второго и фаэтонцев отличались друг от друга, то не возникла бы сама необходимость в спасении. Звездолет до сих пор стоял бы на Венере. То, что случилось, было вызвано той же самой силой, которая теперь должна была их спасти. Следствие вытекало из причины, причина вызывала следствие. Задача была проста, но отнюдь нелегка. Практики управления мыслью не было и не могло быть. Второму предстояло научиться этому искусству, так сказать, на ходу, в самом процессе управления. На звездолете, летящем с огромной скоростью, такое обучение таило в себе большие опасности. Например, резкий поворот корабля грозил смертью от перегрузки. Предположение второго, что фаэтонцы не могли целиком полагаться на себя, что автоматы их звездолета не допускали такого резкого поворота, требовало проверки. Качество мысли людей с фаэтона, ее дисциплинированность были неизвестны. Но опасно или не опасно, а провести проверку было совершенно необходимо. И Мельников со своим другом без колебаний решились на опасный эксперимент. Все равно выбора у них не было. Оба прекрасно сознавали, что время, отпущенное им обстоятельствами, крайне ограничено. Очень скоро голод сделает свое дело. Упадут силы, мысль потеряет ясность и начнется медленная агония. «Наше спасение зависит от тебя», — сказал Мельников. «Но не торопись, действуй крайне осторожно. Поспешность погубит нас наверняка». «Я это понимаю», — ответил Второв. «Придется взять быка за рога и сразу испытать наши возможности. Надо совершить поворот на 180 градусов. Если ты прав, и автоматика не допускает резкого поворота, мы спасены. Если звездолет повернет мгновенно, все будет кончено». «Понимаю», — повторил Второв. «Я готов». «Но может случиться, что звездолет не послушается твоего приказа. Тогда...» «Тогда опять все будет кончено», — перебил Второв. «Только смерть придет не сразу. Я все понимаю, Борис Николаевич, и я совсем спокоен. Пойдемте на пульт, не будем терять время». Мельников с удивлением слушал твердый голос своего товарища. Ни тени волнения нельзя было заметить на лице Второго. Словно короткие часы отдыха его подменили. Бесследно исчез человек, всего несколько часов тому назад, едва не впавший в истерику. Удивительная перемена. «Пойдем!» Оба хорошо отдохнули. Крепко, без сновидений, они проспали ровно 8 часов. Проснулись одновременно. И Второв сразу зажег свет, послушно вспыхнувший, как только он пожелал этого. Также послушно стенки стали прозрачны. Где помещались удивительные механизмы фаэтонцев? Скорее всего, это были те плоские вертикально расположенные ящики, которые стояли всюду, во всех помещениях звездолета. Какой поистине сказочной чувствительностью должны были они обладать, если могли улавливать на расстоянии нескольких метров слабые биотоки мозга? Какой огромный скачок сделает наука Земли, когда постигнет устройство и принципы работы этих механизмов? Звездолет фаэтонцев, вершина их научной и технической мысли, представлял собой неоценимое сокровище знаний старших братьев человека. И это сокровище волей судьбы было доверено двум людям. От них зависело сохранить или погубить его. Когда они думали об этом, собственная судьба казалась им совершенно незначительной. Первоначальное стремление спасти себя постепенно сменялось другим – спасти корабль, спасти во что бы то ни стало для науки, людей, для Родины. «Будь очень осторожен», – повторил Мельников, когда они остановились у стенки, за которой находился таинственный пульт. Вспыхнул синий круг. «Вот теперь», – сказал Фторов. «Совершенно ясно, что он означает. Следи за своей мыслью, вот его смысл». «Если так», – ответил Мельников, то наши шансы на благоприятный исход сильно возрастают. Сигнал относится не только к нам. Он говорил то же самое самим фаэтонцам. Раз так, их мысль была не столь дисциплинирована. Я начинаю верить, что управление кораблем осуществляется чем-то вроде нашего автопилота. Только здесь ему дается мысленный приказ. В этом разница, а в остальном он должен действовать так же, как наш. «Это, безусловно, так», — согласился Фторов. Неожиданно только что появившееся пятиугольное отверстие затянулось металлом и исчезло. Мельников вопросительно посмотрел на Фторова. «Да, это я его закрыл», — сказал молодой инженер. «Такие опыты подкрепляют мою уверенность». «Правильно делаешь. Упражняйся как можно больше». «Почему вы полагаетесь только на меня?» — спросил Фторов. — Может быть, вы сами? — Я уже пробовал. Ничего не получается. Или я неправильно понимаю, что именно требуется, или биотоки моего мозга не соответствуют настройке механизмов. Как бы то ни было, только ты можешь влиять на них. Дверь снова открылась. Как и раньше, перед этим появился синий круг с желтыми полосами. Они прошли в помещение пульта. «Я останусь здесь», — сказал Мельников. «У двери». «В какое же кресло мне сесть? Здесь их четыре». «Садись в то же, что и вчера. Мне думается, что у фаэтонцев было четыре пилота, и каждый из них имел свое место. Биотоки у разных людей разные. Эта штука, вероятно, имеет четыре одинаковых пульта управления, но настроенных на различные токи». «Скорее всего, так». «Ну что ж, Борис Николаевич, приступим к первому опыту. Крепче держитесь за что-нибудь». «Держаться не за что», — ответил Мельников. «Я лягу на мостик». При слове «лягу» оба невольно улыбнулись. Никто из экипажа КС-3 не мог отвыкнуть от слов «лягу», «пойду», «сяду». Хотя лежание, ходьба и сидение были невозможны в мире без тяжести. Фторов слегка оттолкнулся от стены и поплыл в воздухе к креслу. Взявшись за него руками, он придал своему телу сидячее положение. Искрящиеся огоньки мгновенно замерли, и на потемневшей грани пульта вспыхнул синий круг. И как только он исчез, стенки шара стали прозрачны. «Я тут ни при чем», — сказал Фторов. «Они сработали сами». «Попробуй заставить их потерять прозрачность», — предложил Мельников. Фторов сосредоточился. Но то, что легко удавалось в других помещениях, здесь не получалось. Стенки оставались прозрачными. «Что-то не выходит». «Это в порядке вещей», — поспешил сказать Мельников, опасаясь, что неудачный опыт может лишить Фторова необходимой уверенности в себе. «Здесь на пульте все иначе, чем в других местах. Пилот должен думать о маневрах корабля, поэтому все остальное полностью автоматизировано, чтобы не отвлекать его внимание». Да, вероятно, это так. Во всяком случае, такое объяснение вполне логично. Ложитесь, Борис Николаевич. Мельников вытянулся вдоль мостика на расстоянии нескольких миллиметров от него. Если будет удар, мостик хорошо пружинит. Это было проверено не один раз. Наступила решающая минута. Все будет ясно через несколько мгновений. Мельников пристально смотрел на Венеру. За то время, что они спали, планета отошла еще дальше. Она выглядела сейчас огромным белым шаром, раз в 8 большим, чем полная Луна на небе Земли. «Значит, расстояние немного больше полумиллиона километров», – машинально подумал он. Как только Фторов коснулся сиденья кресла, он начал мысленно декламировать стихи, чтобы как-нибудь нечаянно не подумать того, что могло повлиять на пульт. Когда он увидел, что Мельников приготовился, очередная строчка оборвалась на полуслове. Фторов закрыл глаза. На мгновение мелькнула мысль, что через секунду они могут умереть, если звездолет послушается его приказу. Молниеносный поворот, страшный рывок инерции, чудовищный силу удара стену и все. И тут же он почувствовал, как мягкая сила приложила его к креслу. На корабле возникла сила тяжести. Она могла появиться только при повороте. Что же случилось? Он не давал приказа. Он еще не успел подумать о повороте. Он только собирался это сделать. «Звездолет поворачивает», — сказал Мельников. «Опыт удался. Судя по направлению силы тяжести, поворот происходит в вертикальной плоскости. Еще лучше это заметно по положению Венеры и Солнца. Поздравляю, Геннадий. Советую тебе немедленно отойти от пульта». Фторов машинально повиновался. Он ничего не понимал. Мельников думает, что поворот вызван им. Но ведь это не так. Не так. Но почему же не так? Ведь он только что представил себе картину гибели. С обостренной силой воображения он подумал именно о повороте. Очевидно, этого было достаточно, чтобы привести в действие автоматику. Он представил себе мгновенный поворот, а звездолет поворачивает плавно. Но ведь это означает именно то, на что они надеялись. Загадочные механизмы восприняли смысл приказа, а его выполнение идет по другому пути, не зависящему от воли человека. Бессознательно он, Фторов, произвел опыт в самой решительной форме. И вот полная удача. «Чудовищно умен этот корабль», — подумал Фторов. «Вот теперь нельзя сомневаться, что мы спасем и себя, и корабль», — сказал Мельников, обнимая товарища. «Молодец». Фторов подробно рассказал обо всем, что произошло в действительности. «Выходит, — закончил он, — что я еще не годен к роли водителя этого звездолета». «Я и не надеялся, что это произойдет сразу», — ответил Мельников. «Будешь учиться. И учиться долго. Мы не имеем права рисковать после такого удачного начала». «Боюсь, что придется поторопиться. Скоро мы ослабеем от голода». Мельников испытующе посмотрел на друга. «Ты чувствуешь голод?» — спросил он. «Пока нет». «Я тоже не чувствую. Наоборот, мне кажется, что у меня прибавились силы». «Как странно», — сказал Фторов. «У меня тоже такое ощущение. Наверное, это от нервного состояния. Ведь мы ели в последний раз на нашем корабле 15 часов тому назад». Мельников промолчал. Смутная мысль, что тут снова замешаны фаэтонцы, мелькнула и исчезла. Не могли же они питаться воздухом? А если могли, то люди с Земли не могут. Но никак не удавалось отделаться от впечатления, что желудок полон. «Надо внимательно следить за тем, сколько времени продлится поворот», — сказал он. «Может быть, тебе придется вмешаться и прекратить его?» «Не думаю. Я хорошо помню, что представил себе поворот именно на 180 градусов. Не сомневаюсь, что так и будет. В Вполне возможно, но все же проследим. Возникшая вследствие центробежного эффекта сила тяжести была несколько больше, чем на Земле. Мельников и Фторов чувствовали себя немного отяжелевшими, но не настолько, чтобы затруднялись движения. Было естественно предположить, что эта тяжесть для фаэтонцев нормальна. Отсюда вытекало, что планета Фаэтон превосходила Землю своими размерами. Это объясняло малый рост фаэтонцев. Мельников отметил про себя этот чрезвычайно важный факт. Звездолет совершал поворот в вертикальной плоскости. Относительно полов, мостиков и всех предметов на корабле, сила тяжести все время была направлена вниз. Передвигаться можно было свободно, так же, как тогда, когда корабль стоял на Венере. Это было удобно и доказывало продуманность, с какой были настроены пока еще непонятные автоматы, управляющие полетом. Медленно и равномерно Солнце и Венера менялись местами. Казалось, что не корабль, а именно они поворачивают вокруг звездолета. Через 3 часа Солнце оказалось внизу, под ногами, а Венера над головой. И поворот закончился. Снова исчезла тяжесть, звездолет полетел прямо. Теперь он двигался к недавно покинутой планете. Но если раньше опасения Фторова были преждевременны, сейчас они стали вполне реальны. Венера была совсем близко. С огромной скоростью корабль падал на планету. Надо было принять меры. «Заставь его еще раз повернуть», — сказал Мельников. «Надо отлететь подальше. Производить маневры так близко от Венеры опасно». «В какую сторону?» — деловито спросил Фторов. Мельников улыбнулся. «Ну, например, налево, на 90 градусов». Фторов уверенно сел в кресло. Подумать о повороте именно на 90 градусов было не так просто. Этот угол надо было не назвать, а реально представить себе. Представить воображение с абсолютной точностью. Мельников на всякий случай лег на мостик. Звездолет вздрогнул. Мельников ясно ощутил, как возникла и сразу исчезла тяжесть. Потом еще раз в другую сторону. Корабль заметался, дергаясь в разные стороны. Было ясно, что чувствительные автоматы послушно исполняли нечеткие приказания Фторова. «Спокойно, Геннадий!» — крикнул Мельников. Сильный рывок бросил его с мостика. На этот раз он довольно чувствительно ударился головой о невидимую стенку. Но тот же рывок сбросил с кресла и Фторова. Звездолет успокоился. «Черт знает, что такое!» — сказал Фторов. «Никак не удается». «Отдохни. Прежде чем пойти к пульту, поупражняйся так». «Тогда лучше перейти в другое помещение». «Правильно». Мельников отчетливо чувствовал, что состояния невесомости больше нет. На корабле существовала едва заметная сила тяжести. Откуда она возникла? «Ты не думал об ускорении?» «Нет. Могу уверенно сказать, что не думал». «Тогда, значит, мы падаем на Венеру». Притяжение планеты, очевидно, создавало ускорение. Отсюда и тяжесть. Это обстоятельство начало тревожить Мельникова. Он заметил, что Солнце, хоть и очень медленно, смещалось относительно их. Тени двигались. Звездолет выходил на прямой путь к Венере. Если Фторов не сумеет собрать свои мысли в тугой клубок, катастрофа неминуема. Корабль сгорит в атмосфере и погибнет для науки. Что делать? Как и чем успокоить Фторова? Вернуть ему недавнюю уверенность в себе? По лицу товарища Мельников видел, что тот в полной растерянности. Нельзя говорить, что осталось очень мало времени. «Отдохни», — повторил он. «Спешить некуда». Вот когда со всей силой проявились волевые качества, приобретенные за 4 космических рейса. Лицо Мельникова было совершенно спокойно. Не только Фторов, но и никто другой не смог бы увидеть на нем ни малейшего следа озабоченности и тревоги, которые в действительности быстро возрастали. В Фторов даже не заподозрил грозной опасности, нависшей над ними. «Я буду упражняться», — сказал он. «Пойду к пульту только тогда, когда смогу уверенно представить себе нужный угол. У нас есть время?» «Сколько угодно», — невозмутимо ответил Мельников. «Не торопись. Надо действовать наверняка». Он сам поступал именно так. Еще одна неудачная попытка, и ничто уже их не спасет. Во что бы то ни стало, нужно выдержать принятую тактику до конца. Это единственный шанс. «Ты оставайся здесь», — сказал Мельников. «А я пойду в другие помещения. Похожу по кораблю». «Забыл», — подумал Фторов. Стараясь сделать это незаметно, он стал следить за товарищем. Мельников подошел к стене, нажал кнопку, но дверь не открылась. Механизмы фаэтонцев полностью перешли на мысленные приказы. Тогда он попытался представить себе открытый проход, но из этого ничего не вышло. «Насколько все было бы проще, — подумал Мельников, — если бы механизмы оказались настроенными на биотоки моего мозга, а не мозга Фторова». «Открыть дверь?» — спросил Геннадий Андреевич. «Нет, это ни к чему. Все равно мне одному никуда не уйти. Передвигаться по кораблю можно только с тобой. Я постараюсь не мешать тебе здесь». Но дверь все-таки открылась. Фторов снова выругался. «Одно наказание», — сказал он. «Я опять подумал против воли». «Да, это трудное искусство. Но думай о повороте». Всем известна сказка о человеке, который не должен был думать об обезьяне, и только то и делал, что думал о ней. Та же история повторилась и со Фторовым. В помещении, где они находились, было два выхода. И вот началось. То одно, то другое, а то и оба сразу пятиугольные отверстия возникали и исчезали. Вспыхивал и потухал синий круг с желтыми линиями. Стенки становились прозрачными и теряли прозрачность. То и дело зажигался свет, сменяясь темнотой. Беспорядочная мысль Фторова перескакивала с одного на другое, но было ясно, не могла сосредоточиться на том, что нужно. Мельников ни словом, ни жестом не выражал своего нетерпения. Это было бы бесполезно и даже вредно. Все зависело от самого Фторова. Борис Николаевич вынул записную книжку и сделал вид, что записывает в ней свои наблюдения. На частые смены света и темноты он никак не реагировал, будто не замечал их. Пусть Фторов думает, что Мельников считает весь этот хаос вполне естественным и понятным. Мчались одна за другой секунды, сливаясь в невозвратимые минуты. Звездолет все быстрее приближался к Венере. Невольно Мельников перешел от записей к расчетам. Выходило, что в их распоряжении около 2,5 часов. Если за это время звездолет не повернет в сторону, то он врежется в атмосферу планеты со скоростью 100 км в секунду. И только огненный след прочертит в небо Венеры путь его гибели. 2,5 часа. Очень мало. Мельников украдкой посмотрел на Фторова. Молодой инженер висел у противоположной стенки, прижатый к ней уже вполне отчетливо чувствуемой силой инерции. Его лицо было сосредоточено, а глаза закрыты. Но беспорядочное открывание и закрывание пятиугольных входов, мелькание света все еще продолжалось, хотя и не так часто, как в начале. Очевидно, мысли Фторова приходили в порядок. Так прошло около часу. Скорость звездолета по расчетам Мельникова достигала 50 км в секунду или немногим больше. Высчитать точно он не мог, так как не знал, с какой скоростью летел корабль в начале падения на Венеру. Но он был уверен, что эта скорость не превышала 20-25 км в секунду. Расстояние до Венеры также было известно приблизительно. «Ну, скорее же!» — хотелось ему крикнуть своему товарищу, но он молчал. Теперь стены уже не теряли своей прозрачности. Свет и темнота не сменяли друг друга, Только вход в помещение пульта нет-нет, да и откроется. Очевидно, Фторов представлял себе, как он входит в это помещение, как садится в кресло, как приказывает кораблю повернуть на 90 градусов. Мельников с изумлением убеждался в поразительной чувствительности аппаратов фаэтонского корабля. Чудесная техника. Как будет жаль, если этот корабль погибнет, не сможет послужить моделью для будущих космических кораблей. «Вероятно», — думал Мельников. «На Арсене найдутся материалы об аппаратах, управляемых мыслью. Не может быть, чтобы фаэтонцы не оставили указаний на этот счет. Но все же это совсем не то, что сами эти аппараты, сосредоточенные на корабле. Ведь их можно разобрать, наглядно увидеть, как они сделаны». Его нетерпение все росло. Фторов не шевелился. Дверь в помещение пульта перестала открываться. Заснул он, что ли? «Попробуем, Борис Николаевич». «Да, конечно». Не следовало отвечать так поспешно, но Мельников не смог удержаться. «Пойдемте». Ходить было легко. Звездолет незаметно повернулся дном к Венере. По-прежнему автоматы фаэтонцев работали чрезвычайно разумно. Но и вторая попытка кончилась полной неудачей. Сразу, как только Фторов сел в кресло, резкий толчок сбросил их обоих. Одного с кресла, другого с мостика. Повысившаяся скорость сделала эти падения значительно более чувствительными, чем в первый раз. Они основательно ушиблись. Фторов не выдержал. Сидя на прозрачной стенке, словно вися в пространстве, он закрыл лицо руками и разрыдался. «Вот теперь», — подумал Мельников, — «все пропало. Раньше, чем через полчаса, он не успокоится. А тогда будет уже поздно. Мы погибли, а с нами и звездолет». Он не пытался утешать своего друга. Пусть выплачется, если слезы смогут разрядить нервное напряжение, в котором он находился последний час. Некоторым людям слезы помогают. Он смотрел вниз, и ему казалось, что Венера стремительно надвигается на них. Сколько еще осталось до нее? Час? А впрочем, не все ли равно? Чем скорее они врежутся в атмосферу, тем лучше. Предотвратить гибель невозможно. 1 час до смерти. Мельников мысленно перенесся на Землю. Единственный близкий человек, Оля, как живая встала перед ним. Он увидел ее улыбку, такую знакомую и родную. «Прощай, Оля. Прощай, родная. Тяжело тебе будет перенести мою смерть, но найди в себе силы. Ведь ты дочь и жена звездоплавателей. Будь твердой. Найди утешение в том, что я погиб во имя науки, во имя грядущих побед над космосом. Для человека». «Это наш долг». Бежали минуты. Все быстрее и быстрее мчался кольцевой корабль фаэтонцев к Венере, чтобы там, в верхних слоях атмосферы, бесследно исчезнуть облаком раскаленных газов. 2 человека молчали. Один, зная, что их ждет, другой, еще не подозревая истины. Постепенно Фторов успокоился. «Извините меня, Борис Николаевич. Я постараюсь, чтобы этого больше не повторялось». «Так надо, Геннадий. Нервное напряжение требует разрядки. Я тебя понимаю и не осуждаю». «Я немного отдохну и попытаюсь еще раз. В конце концов должно выйти. Сумел же я овладеть дверями и стенами». Он посмотрел вниз. «Мы очень близки к Венере. Сколько времени в нашем распоряжении?» «Вполне достаточно», — спокойно ответил Мельников. «Видимость расстояния обманчива. Отдохни 2 часа. Перейдем в соседний отсек», — прибавил он. «Сделай так, чтобы стенки потеряли прозрачность. Я устал от вида пространства». Мельников думал. «Пусть он не видит, что до Венеры совсем близко. Внезапная смерть не страшна. Хоть один из нас будет избавлен от ожидания. Пятиугольное отверстие затянулось металлом за их спиной. Позади остался разноцветный пульт фаэтонцев. Единственное, что могло бы еще спасти их. Мельников не пытался заставить второго попробовать в последний раз. Это было бесполезно. Когда-нибудь из него мог выйти и настоящий звездоплаватель, но сейчас... Сейчас он еще им не был. Желто-серые стены отрезали их от внешнего мира. Не видно солнца, не видно Венеры. В памяти Мельникова остался только безграничный облачный океан, к которому они стремительно приближались. Он лег в гамак и закрыл глаза. Вот сейчас, через минуту. Скорей же, скорей! Каждый нерв, каждая клеточка его тела напряженно ждали. И то, что произошло, он в первое мгновение воспринял как начало конца. До самой смерти, естественной смерти на Земле, этот закаленный человек не мог без жуткого чувства вспоминать это ужасное мгновение. Натянувшийся под его тяжестью гамак фаэтонцев внезапно лопнул. Мельников полетел на пол. Он видел, как Второв упал и покатился к стене, а через секунду сам оказался рядом с ним. Удар об атмосферу Венеры или только одно мгновение и глубокий вздох облегчения, вздох живого существа, вернувшегося к жизни из холодных объятий смерти, вырвался из его груди. Он понял. Жизнь, снова жизнь, просторная и широкая, раскрылась перед ними. «Спасены, Геннадий! Звездолет поворачивает! Автоматы фаэтонцев сработали сами! Ты слышишь меня, Геннадий?» Второв молчал. Звездолет круто сворачивал с прежнего пути. Сила тяжести была увеличена больше, чем в 2 раза. Почему же это произошло? Ответ напрашивался сам собой. А слова Мельникова подтверждали догадку. Спасены. Но это значит... Второв повернул голову и посмотрел в глаза своего товарища. Да, это так. Спасибо, Борис Николаевич. Я не забуду до конца своих дней вашего безмерного великодушия. Вы хотели, чтобы я не знал? Предположим, ответил Мельников. Что за радость мучиться вдвоем? Твое спокойное лицо поддерживало меня. Я сделал это для себя самого. Вы говорите неправду. Предположим и это. Не все ли равно? Когда-нибудь ты поступишь так же, и мы будем в расчете. Сделай-ка стены прозрачными. Пережитое волнение помешало Второву сосредоточиться. И прошло несколько минут, пока ему удалось исполнить просьбу. Венера по-прежнему была внизу, но не прямо под ними, а несколько сбоку. Корабль еще не выровнялся. Но люди видели, что он удаляется от планеты, а это было главное. «Когда никого нету пульта», — сказал Мельников. «Звездолетом управляет автопилот». Почуяв опасную близость Венеры, он самостоятельно повернул корабль в сторону. Очень умно сконструирован этот аппарат. Запасы энергии здесь, по-видимому, не ограничены, заметил Второв. Для такого огромного корабля подобный маневр — это колоссальное количество затраченной энергии. Несомненно. Что же это за энергия? Узнаем впоследствии. Они замолчали. Говорить было тяжело. Давящая тяжесть не уменьшалась. Но минут через 10 тяжесть стала заметно ослабевать. Корабль принял нормальное положение. И Мельников со Второвым лежали уже не на стене, а на полу. Еще немного, и они получили возможность подняться на ноги. А через час с небольшим тяжесть совсем исчезла, и кольцевой звездолет полетел прямо, удаляясь от Венеры. «Снова к Солнцу!» — сказал Мельников. «Пойдемте на пульт». «Еще рано. Приди в себя окончательно. Хорошо бы подкрепить силы, да нечем». Он сказал это машинально, но сразу сообразил, что голода по-прежнему не чувствует. Было такое ощущение, что он только что поел, Правда, не сытно, но достаточно, чтобы не мучил голод. В чем же дело? В чем причина этого странного обмана чувств? После утреннего завтрака на КС-3 прошли почти полные сутки. «Как ты думаешь, Геннадий, в чем тут секрет?» — спросил Мельников. «Ума не приложу, Борис Николаевич». «И воздух, ты заметил, по-прежнему чист и свеж. А ведь мы находимся в сравнительно небольшом замкнутом помещении, соседние, отрезанные от нас непроницаемыми стенами». «Значит, воздух возобновляется и очищается какими-то аппаратами, находящимися здесь», — сказал Фторов. «И вполне может оказаться, что в него систематически добавляются питательные вещества в газообразном состоянии. Невозможного в этом ничего нет. Как-то раз Степан Аркадьевич говорил, что в космическом рейсе наш способ питания несовершенен. Полный желудок вреден при невесомости. Вероятно, фаэтонцы в полете питались как-то иначе». «Другого объяснения не видно». «Чудесная наука. И она достанется нам в наследство, людям Земли». «Для этого мы должны спасти корабль. Спасти во что бы то ни стало. Это наш долг, твой долг», — улыбнувшись, прибавил Мельников. «Так вы окончательно считаете, что я...» «Похоже, что так». «Я сделаю все, что могу. Уверен, что не поддамся больше никакой панике». «Никакой паники и не было». Едва он произнес последнее слово, как резкий и огромной силы удар, словно пушечный выстрел на близком расстоянии, прервал фразу. Прямо перед ними, на невидимой глазом прозрачной стенке, вспыхнуло яркое пламя. Погасло, и, словно вися в воздухе, появилось темное пятно, как след от ожога. «Метеорит!» Но он не пробил стенку. «Ударился об нее и взорвался. Этот металл крепче стали в десятки раз». «Металл ли это?» «Да, правильно», — ответил Мельников. «Называть это металлом неверно. Но как же тогда? Сплав, что ли? Во всяком случае, эта стенка надежно защищает нас от метеоритов. Вблизи от Солнца метеориты имеют большую скорость. Но, как мы только что убедились, пробить стену не могут». «Я думал недавно», — сказал Фторов. «Почему деревья Венеры не задержали корабль при взлете? Вернее, почему они не смяли его корпуса? Сросшиеся друг с другом стволы по 2-3 метра в обхвате — чудовищное препятствие». «Меня удивляет другое», — возразил Мельников. «Двигатели космического корабля сильнее деревьев, это понятно. Но почему мы не захватили с собой ни одного дерева? Вот что удивительно». «Вероятно, потому что их корни очень крепко вросли в землю». «Да, и это очень важно для понимания строения этих деревьев. Разорвать сросшиеся стволы оказалось легче, чем вырвать дерево из земли». «Я хочу спать», — неожиданно сказал Фторов. «Очень хорошо», — ответил Мельников. «Это самое лучшее». «Как странно», — подумал он. «Геннадий сказал это в тот самый момент, когда я сам почувствовал желание заснуть. Неужели и тут проявляется наука фаэтонцев?» Все было возможно на этом корабле, построенном существами, разум которых далеко превзошел своим развитием разум людей. Они находились среди будущей техники, будущей науки, будущих способов применения этой науки для нужд человека. Они находились в мире фаэтона, а не Земли. Гадать было бесполезно. Приходилось повиноваться законам жизни фаэтонцев. «Становится понятным, как мы смогли заснуть сразу после катастрофы. В обычных условиях это вряд ли могло удастся». Фторов затемнил стены. Сон надвигался на них непреодолимо. Глаза сами собой закрывались. Едва коснувшись стенки гамаков, они заснули мгновенно. Кольцевой звездолет летел в пространстве от Венеры к Солнцу. Разумные механизмы зорко стерегли его безопасность. Они вели корабль более точно, более надежно, чем мог бы это сделать человек. Двое людей могли спать спокойно, им ничто не угрожало. Если встретится препятствие, крупный метеорит, звездолет уклонится от встречи. Он сманеврирует точно, безошибочно и осторожно, чтобы не пострадали те, кто находился в нем. Человек подвержен усталости. По тем или иным причинам может потерять ясность мысли, может допустить ошибку. Машина не устает, не ошибается. Она всегда внимательна, всегда точна и никогда не теряет ясности мысли. И она соображает неизмеримо быстрее человека. Электронно-счетная машина производит сложнейшие вычисления со скоростью, которая никогда не будет доступна человеку. Силой своего разума, создав такие машины, человек превзошел самого себя. Совершенная машина – важнейший и надежный друг и помощник, который никогда не изменит и никогда не подведет своего создателя. На нее всегда можно положиться. Они спали, как и в первый раз, ровно 8 часов и проснулись одновременно. «Теперь за работу!» — сказал Мельников. Оба были полны сил. Казалось, что и неистощимая энергия бьет через край, наполняет все тело. Никогда они не чувствовали себя так бодро. И по-прежнему не было никаких признаков голода. Больше того, они давно не пили, но жажда их не мучила. Чем и как фаэтонцы кормили и поили своих невольных гостей? Немыслимо было догадаться об этом. «За работу!» сказал и Фторов. И потянулись часы, незаметно слагавшиеся в сутки. Два человека, два обычных представителя человеческого рода, такие же, как миллионы и миллионы их собратьев, жили фантастической жизнью на фантастическом корабле. Они спали в определенные часы, спали помимо своей воли и желания. Они ничего не ели и ничего не пили, но не испытывали ни голода, ни жажды. Их силы не только не убывали, а возрастали. Звездолет метался между Венерой и Солнцем. Постепенно Фторов все более уверенно маневрировал непонятными ему рулями корабля, заставляя его менять скорость и направление. Все реже и реже звездолет отказывался повиноваться его мысленным приказам. Человек Земли становился господином фаэтонской техники. Оба друга неотлучно находились возле пульта или в помещении рядом с ним. Выйти в другие отсеки, осмотреть корабль Мельников не разрешал. Он не хотел рисковать. Здесь они как-то уже освоились. Что могло случиться с ними в других помещениях, никто не знал. Фаэтонец был вполне способен поднести им неожиданный сюрприз. «Пора принимать решение», сказал Мельников, когда в непрерывных учебных маневрах прошло несколько суток. «Куда мы направимся?» «Вы хотели вернуться на Венеру». «Хотел, но сейчас, мне кажется, это неразумно. Тогда мы думали, что нам угрожает голод. Лететь на Землю казалось невозможным. Теперь мы знаем, что голод не угрожает. Не лучше ли направиться к Земле?» Говоря это, он с некоторой тревогой думал о том, как рассчитать маршрут, не имея в распоряжении ни счетных машин, ни каких-либо приборов. Не было и телескопа для визуальных наблюдений. Оптические приборы или что-нибудь заменяющее их, несомненно, были на звездолете, но как их найти? Он знал одно: во что бы то ни стало, он обязан довести корабль до Земли. «Но наши товарищи на Венере...» — нерешительно начал Фторов. «Они нас давно похоронили», — перебил Мельников. «Мы должны сейчас думать только о безопасности звездолета. Он ценнее чувств. Одно дело совершать маневры в пустом пространстве, и совсем другое — совершить спуск на планету. Это очень сложный и очень опасный маневр. Если корабль будет поврежден или даже разобьется на Земле, это одно. А если он разобьется на Венере, другое. В таком случае летим на Землю. Ты думаешь, это так просто? А как ее найти? К как выдержать правильное направление. Без приборов, без наблюдений. Я потому и колеблюсь, что не уверен в себе. Вот если бы на моем месте был Константин Евгеньевич. Так что же делать? Только одно — лететь на землю, — сказал Мельников совершенно непоследовательно, но вполне логично по отношению к тому внутреннему процессу, который в нем происходил. Трудно, да, очень трудно, но необходимо. Значит, надо совершить невозможное, но спасти для науки звездолёт фаэтонцев. Надо, во что бы то ни стало. Лететь на землю, повторил он. Только на землю. Ведь мы её видим, сказал Фторов. Можно направить корабль в нужную сторону. Это только на море, Геннадий, совсем просто направить корабль к берегу. Берег никуда не убежит. А Земля бежит и бежит быстро. Между нею и нами почти 50 миллионов километров. Это что, 90 шансов из 100, что мы проскочим мимо с любой из сторон и на неизвестном расстоянии? Продолжал он, словно убеждая самого себя. Мы можем изменить направление полета. И снова проскочить мимо. И так до бесконечности. А где гарантия, что двигатели способны работать без конца? Где гарантия, что мы и дальше будем сыты воздухом? Но выбора нет. Летим. В эту минуту Мельников нисколько не думал об их собственной судьбе. Он не верил, что Фторов сумеет посадить тяжелый корабль на поверхность планеты. Нет, конечно, они разобьются о Землю. Именно поэтому он не допускал мысли о посадке на Венеру, до которой было сравнительно близко. Обломки звездолета на Венере совершенно бесполезны. Те же обломки на Земле могут принести пользу. «Это наш долг», — подумал он. «Или мы достигнем каким-нибудь чудом Земли, или навеки затеряемся в пространстве. Другого ничего нет». «На Землю!» «Летим на Землю», — покорно согласился Фторов. Он не испытывал никаких сомнений. Его вера в Мельникова была непоколебима. Борис Николаевич все может. Когда мы приблизимся к ней, нас заметят. «Что? Что?» — сказал Фторов. Мельникову показалось, что его ударило электрическим током. «Заметят! Ну, конечно, заметят! Уже заметили давным-давно!» Мощные телескопы земных обсерваторий не могли не открыть астрономам, что возле Венеры появилось неизвестное тело. А если Белопольский поднял КС-3 и сообщил на Землю о случившемся, там уже знают, что представляет собой это неизвестное тело. Как он мог забыть об этом? Это совершенно меняет всю обстановку. «Недаром говорят, что один ум хорошо, а два лучше», — сказал Мельников. Я грубо ошибся, говоря, что у нас мало шансов. О нет, их много, Геннадий. Ты рассеял мои последние сомнения. На землю, навстречу нашим друзьям. А я просто осел и больше ничего. Объяснитесь, попросил Фторов, еще ничего не понимая. Все очень просто. Мы не одни. Сотни глаз следят за нами. Сергей Александрович Камов все знает. Дело спасения звездолета в его руках. Ты сказал, что нас заметят. Нет, Геннадий, нас уже заметили. И я не сомневаюсь, что приняты нужные меры. Летим к Земле. Нам навстречу вышлют помощь. Фторов понял. Но если это так, сказал он, почему же до сих пор КС-3 нас не догнал? Потому что, поднявшись с Венеру вдогонку за нами, он сообщил о нашей гибели и вернулся на Венеру. Связь прервалась. А получив сообщение, земные обсерватории начали поиски и обнаружили нас. Маневры, которые ты производил, должны были навести на мысль, что мы оба живы. Образ действий напрашивается сам собой. К нам направят, если уже не направили, звездолет с Земли. Летим же к нему навстречу. И кольцевой корабль повернул в сторону Земли. Они даже не подозревали, в какое отчаяние привели своих друзей на КС-3 этим очередным поворотом. Они не знали, как близка была помощь. Сохрани они прежнее направление полета еще на несколько часов, и их одинокая эпопея подошла бы к концу. Оба корабля встретились бы. Но они с легким сердцем повернули, уходя от тех, с кем так страстно желали встретиться. А в это время в рубке КС-3 Белопольский слушал приказ Камова. Земля считала дальнейшую погоню нецелесообразной. Экипаж звездолета вынес слишком тяжелую нагрузку, 7 раз совершая опасные повороты. Земля предлагала немедленно лететь домой. «Я понимаю», — заканчивал Камов свою передачу. «Как вам тяжело выполнить это распоряжение? Поверьте, что и нам не легче. Но это необходимо. Нельзя рисковать всем экипажем. Фаэтонец как будто повернул к земле, но он делал это уже несколько раз. Правительственная комиссия склоняется к тому, что кораблем никто не управляет. Он мечется под действием автоматов, которые за 1000 лет испортились и потеряли четкость в работе. Если бы Мельников и Фторов были живы, они должны были догадаться, что замечены с земли, и ожидать помощи, а не метаться, затрудняя задачу. Я лично придерживаюсь другого мнения, но большинство решило так. Поворачивайте к земле, Константин Евгеньевич. Перехожу на прием. Ваш приказ выполняется, — коротко ответил Белопольский. И измученный экипаж КС-3 с болью и отчаянием в душе получил, наконец, возможность отдыха. А Мельников радостно и спокойно заканчивал весьма приблизительно, он не знал основных данных, расчет их пути. С какой скоростью летел их корабль, он этого не знал. Все ориентиры так далеки, что даже на глаз нельзя было этого определить. Им казалось, что звездолет неподвижно висит в пространстве. Далекой точкой блестела Земля. Но они были теперь уверены, что от этой точки летит к ним другой корабль, командир которого знает все. «Нам нужно лететь прямо», — говорил Мельников, — «по направлению к Земле. Если взятое направление даже и неверно, это не беда. Звездолет с Земли всегда может сманеврировать так, чтобы встретиться с нами. Прямое наше направление облегчит им задачу». «А скорость?» — спрашивал Фторов. «Будем надеяться, что наша скорость не чрезмерна и доступна кораблям Земли». «Через сколько времени мы сможем встретиться с ними?» «Это трудно сказать. Во всяком случае, не раньше, чем через 8-9 суток». «Такой срок мы сможем выдержать, даже если бы фаэтонцы нас не кормили», — сказал Фторов. Он пристально всматривался сквозь прозрачную стенку отсека, словно надеясь увидеть за десятки миллионов километров желанный корабль, несущий им спасение. Он смотрел в сторону Земли. Но если бы он повернул голову и посмотрел направо, то все равно не смог бы увидеть другой корабль, КС-3, который, выполняя приказ Земли, закончил свой последний поворот и находился сейчас сравнительно недалеко от них. Если бы на Земле могли знать, что фаэтонец не будет больше менять направление полета.